Друзья, всем привет! Сегодня я сниму второй ролик, который касается телепередачи «Поле чудес». Еще нашел одно Налипалово в этой телепрограмме. В общем, смотрите, вы сейчас все сами поймете. И вновь в эфире капитал шоу «Поле чудес» третья тройка. Иван Аникеевич Зубарев, Смоленская область, поселок Холм-Жирковский. Сергей Александрович Крипа, город Ворокаланск. Ловкость. Сергей Александрович. Я живу в городе Волоколамске, в городе воинской славы. Работаю в ЖЭКе электриком. Ну, аж самому ему смешно стало от этой фразы, что он работает электриком, видели. И здесь вот в Википедии, смотрите, Волоколамский народный театр на валу. И вот сейчас труппу покажу, труппа театра, видите. Вот здесь в труппе, видите, написано ясно и понятно Сергей Крипак. И дальше там его супруга даже, по-моему, работает. Видно, следующая фамилия ее. В городе воинской славы. Работаю в ЖЭКе электриком. Электрики, киповцы, смежники, всем привет! Татьяна Николаевна Шаргаева, Валентина Семеновна Кузнецова, привет огромный! Я скоро буду у вас! Меня скоро отпустят! Все нормально! У меня такая история, я тут по Москве катаюсь 2 месяца уже туда-сюда. По лаборатории. Супруга сосватала, зараза! У меня способность есть, я угадываю все. И вот, говорит, поезжай, да поезжай. Что тебе, говорит, будет? Может, что выпадет хорошее. По каким, простите, лабораториям? В Академии наук. Там Мамин Сергей Иванович, профессор такой. Кстати, привет, Сергей Иванович, огромный. Ради бога, извините, что я вторгаюсь, быть может, в область чего-то личного. Что значит, я угадываю все, что имеется в виду? Слова, буквы, кроссворды. Меня нельзя выпускать в такие места. Я угадываю карты. Через сколько карт выпадет туз? Я девчонок удивляю там иногда вот такими фокусами. Ну, а я вас угадываю на этом фото после спектакля с вашей труппой. И даже у меня есть небольшой отрывочек вашего спектакля. Давайте его посмотрим. Вот простой, элементарной человеческой благодарности не дождешься. Пожалуй, не плати. Сейчас вы чересчур циничны, ваше величество. Ой, люди во власти все циничны. Работа такая. Короли, стал быть, циничны по рождению. Жалко, что это был именно повар. Есть-то хочется каждый день. А впрочем, неужели мы не справимся сами? Вы хотите сказать «я»? Ваше Величество, я и так уже выбираюсь из замки. После того, как пропали королевские портные, я начала шить. После побега садовника я окучиваю цветы в парке. Теперь еще и готовить. Ваше Величество, мы не в состоянии содержать замок. Давайте его продадим. Я уже 1000 раз слышал от ваш бред про роз, коз, никогда. Ваше упрямство не доведет вас до добра. Сегодня от вас сбежал последний слуга. Не последний, вот он остался. Простите, но даже с ангорской козы толку больше. Да, это верно. Ты, кстати, чего расселся на троне, а? Чего расселся? Кресел тебе что ли мало? Не торопитесь, ваше величество, не торопитесь. Давайте сначала определим, от кого в этом замке есть толк. От кого нету? Кто? Через сколько карт выпадет туз? Я девчонок удивляю там иногда вот такими фокусами. А вы, слово я уже знаю, кстати. Давайте лучше плевать на это слово. Давайте подарки. Подарки в студию. Вот вы сейчас... И знаете, какие подарки? Ребята мне прислали. Они, что это? Они узнали, пронюхали, что я... Ну, я им сообщил, конечно. Они прислали вот стремянку, электрические боты, перчатки. Там все найдете. Чтобы вас, кстати, током никогда не шарахнуло. Есть еще одна вещь, которую я просто обязан сделать. Я должен вас обнять. А лучше бы, конечно, это сделала ваша жена. Ну, давай, обнимите. Ребята, а я говорил, что это будет. А вы не верили. Сектор ключ на барабане. Хотите попробовать? Я так и знал. Что знал? Что выпадет ключ. Хотите, пожалуйста? Нет, я не хочу. Мне машина не нужна. У меня и прав-то нету. Ну попробуйте, хоть попробовать просто. Я не знаю, я не езжу вообще. Город у нас маленький. Ну куда ездить-то? Попробуйте. Ключи в студию. Вон туда. О, ха! Эх ты, зараза, как его вставлять-то? Открыл! Крутите! Опять? Да. Ой. Но я вас поздравляю, эти аплодисменты вам. Да. Слушайте, а я придумал, что с ключом делать. Что значит придумал? Ездить, что делать? Нет, у вас есть человек. У нас есть несколько человек. У вас есть девушка. У меня? Тут. Римма, в студию, пожалуйста, выйдите, если вы здесь. Вы здесь. Я хочу подарить этот ключ ей. Можно? Как? Ключ ей подарить. То есть в каком смысле? Ну а зачем он? Не, я никогда не ездил на машине. И вообще это было бы несправедливо по отношению к участникам другим. А почему Риме? Я признаюсь, она мне нравилась всегда. Когда... Я вам вручаю этот ключ. Позвольте вам руку поцеловать. Спасибо. Надо вам сказать честно, я первый раз за 26 лет растерялся. Я не знаю, что делать дальше. Простите, а жена ваша здесь? Да должна была быть здесь. Лучше не надо. Я ее как дочку люблю. Как дочку люблю. Спокойно. Я на самом деле в некотором недоумении. Ну ладно. А! Сектор приз на барабане. Сектор приз на барабане. Давайте приз. Приз в студию. Рима сбежала вместе с ключом. Ей теперь эта игра больше не нужна. Ну куда, хорошо. Я не знаю, что делать. Сейчас вы скажете, что вы знаете, сколько я предложу. Знаю. А вот я вам предложу не то, что вы думаете. 20 тысяч. Мало. 25. Тоже мало. 30. Тоже мало. 40. Это все ерунда. Давайте приз, Леонид Аркадьевич. Деньги это ничто. Вы считаете, что это лучше, чем то, что я вам предлагал? Вот это сейчас крайне необходимо в нашей ситуации. Вот это? Да, вот это. Вы уверены? Я уверен в этом. Машину, собственно, вы уже отдали. Здесь. Ну, я открою. Открывай. Вы это имели в виду? Во! А я что говорил? Ох, Леонид Аркадьевич, нам ли быть в печали? Ой, мне еще в НИИ ехать. Так не на машине же? Ну... А, собственно, вас Рима отвезет. Меня отвезут, не беспокойтесь. Ну, я думаю, этого ролика более чем достаточно для того, чтобы сделать вывод, что «Поле чудес» – настоящая фейковая телепередача. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем пока.